Глава 4. Отбрасываю мешок, становлюсь в позу, умирать так с боем. Ближайшего зомби разрубает плеча до паха, лишь немного почувствовал сопротивление костей. Я не боец на мечах какой-то ступени и прекрасно понимаю, что кольцо меня не спасет. Еще секунда и... Второй зомби, вместо того, чтобы перегрызть мне глотку, изворачивается и кусает головатое лезвие меча. Вырываю, и прогнившая челюсть падает на землю. Отскакиваю в сторону, спиной натыкаясь на третьего, и снова я жив. Зомби тупо отталкивает меня, выставляю меч острием на ненормального, и он с удовольствием сам на него насаживается, отталкиваю ногой. Не успеваю даже сообразить, что происходит, как сразу двое хватаются за лезвие руками и сразу же лишаются пальцев. И тут до меня доходит. Отбрасываю меч. Зомби щучкой ныряют за ним, бьются башками об землю с намерением убить мой меч. Меня они не трогают. Понятно. Кровь. Клинок в крови стилета. Несколько минут наблюдаю, как зомби самоубиваются, сражаясь с клинком. Во все стороны летят ошметки любителей остренького. Присвистываю. «Ребятки, что же вы так себя не бережете-то?» Через десяток секунд зомби резко замирают, скрежеща конечностями встают и разбредаются во все стороны. «Так...» Только что я увидел что-то интересное и странное одновременно. Зомбики реагируют на кровь, это понятно. Вот только неподалеку валяется еще свеженький стилет. Его еще рвать и рвать. Но при этом они отстали от его тела, но согрелись на измазанное в крови оружие. И только в момент, когда я убил одного. Что за хрень с этими зомбарями? Они реагируют на смерть сородичей. На кровь тоже. Но намного агрессивнее, если эта кровь на них нападает. У меня... такое ощущение, что зомбики больше защищаются, чем нападают. Они как дикие звери со стадным инстинктом. Если молодняк не обидишь и близко не подойдешь, не тронут. Замечаю какое-то шевеление. Торн стоит в отдалении, машет рукой. Похоже, он спешил на помощь, но произошло что-то мутное, и он решил просто посмотреть, чем все закончится на безопасном расстоянии. Показываю ему знак немного подождать. Нахожу нож в груди тел, вырываю из тухлой башки. Иду в противоположную от Торна сторону. Нужно отогнать отсюда зомби, а то подбираются к нему все ближе и ближе. Того и гляди, мне придется смотреть бой с ними уже с мастером 4-й ступени. И есть у меня уверенность, что мой гвардеец победителем не выйдет. Неспешно отхожу метров на 200. Посматриваю на то, что осталось от лагеря. Мешанина из брёвен, зомби и всякого хлама. Беспощадное болото скоро все тут поглотит. Лезть туда в поисках добра — чистое безумие. Будем надеяться, что стилет утащил с собой все ценное. Эх. Мимо ковыляет зомби. Ставлю ему подножку, и он падает. Да уж. А я ведь знал, что в кино что-то недоговаривают. Зомби хотят тихой и спокойной смерти. Нет же. Надо придумать парочку оправдывающих их убиение факторов. Тупые любят мозги. Как можно убивать таких милых созданий? Не понимаю. Саживаю следующему зомби висок кинжал. Он последний раз щелкает челюстью. Очередной вой, и ближайшие тухлые родственники собираются в одном месте. Я же возвращаюсь к Торну. Как эмоционально он выражает эмоции. Ну ладно. Вздыхаю, развожу руками. Даже не спрашивай, хорошо? Я без понятия, почему они меня не трогают. Из-за черного эфира? Я тоже так подумал. Ты о таком слышал? Ну, чтобы утропии на кого-то не нападали. Отрицательно качает головой. Нет, не думал, что такое бывает. Даже некроманты не умеют контролировать естественных утропиях. Естественных? Кивок. Кто умер или кого убили, они создали. Смотрю за спину Торну, но не вижу одну очень важную тушу. С геомантом не получилось? Получилось. Оставил его позади и поспешил к вам. Внимательнее осматриваю Торна. Он немного потрепан, а латный наплечник погнут. Это он тебя так? Да. Ты же 4-й ступень, а он 2-й. Верно. Но я с разряженными артефактами. Неужели они так влияют? Для мастеров воинского искусства — да. Ступени магов можно сравнивать со ступенями воинов, только если они в полной экипировке. С геомантом 3-й ступени я мог бы уже не справиться. От светских бесед посреди трупов нас прерывает очередной вой. Забираю мешок с добром и меч. Торн молча кивает, разворачивается. Следую за ним, но не догоняю. Жадность больше не может терпеть. Ничто ей не помешает проверить добро. Ни зомби, ни мировой потоп, ни моросящий дождь, ни бульканье под ногами. Так. О! О! О! Торн, ты погляди! Торн озирается по сторонам, убеждается в относительной безопасности, сравнивается со мной. Награбленное золото? Не только. Ты глянь-ка, он взял все самое ценное. Само собой. На дне мешка монеты разной потрепанности. В основном золото и немного серебра. На первый взгляд тут где-то 300-500 золотых монет и 50-100 серебряных. Десятка-два камней явно не первозданных, но эти я тоже не узнаю. Накопители. Очень дорогие, не удивлен, что он их с собой взял. Тебе подойдут? Вполне. Отлично. Так, что еще? Гребень для волос такой работы, что любой ювелир от зависти сдохнет. Достаю, рассматриваю со всех сторон. Камушки, брюлики, металлический. Блин, что за фигня? Торн будто мысли мои читает. Мифрил. Из него делается легендарное артефактное оружие. Кто додумался сделать из мифрила расческу? Да уж. А мне очень интересно посмотреть на шевелюру этого человека. Сколько такой стоит? Не знаю. Дорого. Примерно? Никогда не интересовался. Видимо, Торн замечает мой осуждающий взгляд любителя всего примерного. 1000 золотых. Довольно присвистываю. Или 300. Перестаю свистеть. 300 и 1000 — это разные вещи. Но вы же хотели примерно, Римус. Ты что там, улыбаешься? Нет, что вы. Ты от меня за шлемом не спрячешься, друг. Торн издает глухой смешок, но не отвечает. Мифрил. Тут 100 грамм, не больше. Двуручный меч весом 6 кило выйдет на 60 000 золотых. Мозг считанные секунды начинает конвертировать валюту этого мира в рубли. Ничего не могу поделать с этой привычкой. Я прожил в Нью-Йорке 5 лет, но всегда высчитывал, сколько чашка кофе стоит в рублях, а не в долларах. Итак, местная валюта. Я давно забил на вес монет, стоимость и чистоту металла, из которых они вылиты. Хрен так быстро разберешься во всем. Понятно, что тут драгметалл не соответствует стоимости в моем средневековье. Об этом говорит и огромное количество всяких шахт. Берем все цены, что я видел в лавке и стреломете. Получаем очень грубо, приблизительно и со средневековыми поправками, но золотая монета — это 10 000 рублей. Серебряная — 1000, медная — 100. Иногда медь пилят на четвертинки, равные 25 рублям. Итого получаем 10 гнилой картошки — 100 рублей или 1 медяк. 10 хорошей картошки — 200 рублей или 2 медяка. Считать деньги Клоуша за еду и номер я не буду. Очевидно, что он брал намного меньше, чем надо, поэтому это только собьет меня с мысли. Одна нарисованная фурия — 3000 рублей или 3 серебряка. Серебряное кольцо по весу серебра — тоже 3000 рублей. Сколько весило кольцо, я не помню, но оно было крупнее и толще привычных мне. Ладно, пофиг. Браслет физзащиты от медведя — 47 000 рублей. Да что Гримс вообще рассчитывал? Что его нищебродные крестьяне купят? Фиал дождя — 300 000 рублей или 30 золотых. Теперь понятно, почему целая деревня на него жабилась. Но сколько там работоспособного населения, половина которых денег вообще не видела и занимается бартером с соседями, а другая половина прислуживает в замке за копейки? Человек 50-100? Каждому скинуть по 3-6 000 рублей, считай месячный заработок деревенщины. А ведь еще каждый день на что-то бухнуть надо. Кстати, рядовые воины получают жалование в 3 золотых или 30 000 рублей. Торн получает 150 000 рублей или 15 золотых. Интересно. Расходы на его содержание — это еще чуть больше 3 000 000 рублей. Но чем не наш офицер в танке? Купи танк, обслужи, соляры жрет немерено. Вроде все логично. О, кстати, если 20 золотых — это 3/4 месячной прибыли стреломета, который у них отжимал 100 лет, то всего Клоушли делают в месяц 25-30 золотых монет. К слову, это 250-300 тысяч рублей чистой прибыли на сотню пинчуг в гнезде. Каждая пропитая морда пробухивает 1003 рублей в месяц. Нормально. А теперь самое интересное. Мифрил. Если по весу 100-граммовый гребень из этого металла стоит 1000 золотых, то двуручный меч весом в 6 кило выйдет 600 миллионов рублей. Тупо по весу материала. А ведь еще стоимость работы мега-крутого кузнеца и артефактора, которому нужно несколько лет непрерывно его запитывать, как ту булаву верности, о которой я читал в книге Абы. Охренеть! Ремус! Из размышлений меня выбивает голос Торна. Моргаю. «М? Мы пришли». Замечаю, что стою на месте, уткнувшись в содержимое мешка, и не помню, когда остановился. Вот что деньги творят с людьми. Превращают их в зомби даже среди зомби. О, дождь почти прошел. Замечательно. Осматриваю добычу Торна. Мужик лет 40. Морда бандитская, плешивый, с усиками одного замечательного нациста былых времен. Ох, не так я себе представлял мага. Внешне невредим. Пускать друг другу кровь среди зомби — плохая идея, и Торн это знает. Маг скован по рукам и ногам какими-то кандалами. Ты где их взял? Всегда со мной. Зачарованные оковы, чтобы магией не пользовался. Хорошая штука. Надо будет и себе такие найти. А если бы очнулся и убежал? В оковах? Далеко бы от меня не убежал. Осматриваюсь. Вой зомби остался далеко позади. Смотрим на пленника. «Хм», — отвечает Торну. «Вы его хотите допросить?» «Да». «А потом?» «Ясное дело. На нож ради спасения невинных и наказания виноватых. Или как там это называется? В общем, комбо. Мы оба с этим хреном сделаем всем только лучше. Он своей смертью, а я своей жизнью». Пожимаю плечами. «Принесем в жертву, как и планировали». Торн скрежещет металлом. Тема ему не нравится, но мы ее уже обсуждали. «И как это сделать? Просто убить?» «Кто бы знал. Надо у Кости спросить. Может, там что-то произнести надо, молитву спеть, кровью окропить жертвенный алтарь или вообще ее выпить. Мне бы такого не хотелось». «Вы неплохо в этом разбираетесь». На этот раз в его голосе нет подозрений. Только легкое смирение с тем, что связался с каким-то мутным типом. «Простая логика, друг мой. Если сказали жертва, жди всякого такого». «Хм». Наклоняясь над мужиком, размахиваясь, чтобы вмазать ему пощечину. «Сисюкаться с ублюдками я не люблю». Торн кашляет. Рука замирает в сантиметре от бандитской морды. «Ах ты ж!» Кладу мешок на землю, снимаю перстень. Сейчас бы устроил тут фейерверк из мозгов. На этот раз пощечина не смертельная. Еще раз, еще. «Ты не убил его случаем?» «Нет, придушил. Он сильно опустошил сосуд эфира. Нужно какое-то время, чтобы он пришел в себя». «Ясно. Тащить его с собой в деревню не хочется. Особенно устраивать там танцы с жертвоприношениями. Нужно все решить здесь и сейчас». Достаю череп. «Оставайся с ним, я пойду узнаю Кости подробности». Торн кивает, садится на поваленное дерево. Свет. Тьма. Пещера встречает меня приятным теплом. Почему-то тут всегда чувствуется некоторый комфорт, хотя антураж и не располагает. Киса тихо дрыхнет в уголке, обнимая пустой кувшин из-под вина. Блин, надо будет ей отправить сюда гостинцев, а то сидит тут, страдает. «Костя, ты живой?» – тихо спрашиваю я. «Пока нет», – так же тихо, но с издевочкой отвечает он. «Но это скоро изменится». «Правда?» «Страшно?» «Не очень. Но лучше бы ты оставался черепом. Очень уж ты мутный тип». «Да ладно. Уверен, вам это часто говорили, мастер. Так что, значит, хотите узнать о жертвоприношении?» «Смотрю, ты доволен». «Конечно. Обожаю этот переходный момент. Так вот, спарывайте пузо бандиту, пропихивайте меня в его утробу и ждете полного разложения, пока я, так сказать, не насыщусь его соками». Молчу, вздыхаю, потирая переносицу. «А если серьезно?» «Если серьезно, то вам нужно затащить его в анклав и оставить тут одного. Девку тоже придется вытащить. Вам нельзя видеть, что я с ним сделаю». Вот теперь я немного охреневаю. «Так, не понял. А чего ты раньше не сказал?» «А вы спрашивали?» «Конечно, нет. Я думал, глотку перерезать и все дела». «Ага. Я слышал, что вы рыцарю говорили. Еще станцевать вокруг кургана и выпить его крови. К сожалению, все не так. Хотя я пару раз так веселился с другими хозяевами, но с вами не буду. Оставляйте его здесь и все. Плату с вас, а жертву я не возьму». «И что ты с ним сделаешь?» «Это вопрос такой же нетактичный, как и подглядывание за принцессами, когда они...» «Ой, замолкни, Костя!» «Секунду думаю, спрашивать его или нет. Совет от него такие себе. Как думаешь, Иону можно выпустить?» «Честно?» «Начинается. Сейчас опять пошутит. Нет, соври». «Хорошо. Я бы ее сначала отодрал и сделал верной и послушной. Знаете... Гордые женщины часто ломаются до, так сказать, их первого раза. Потом, чтобы не спятить, внушают себе мысли, что сами дали, или хитро сманипулировали ситуацией. В общем, надумывают себе, лишь бы проституткой себя не считать. С такими можно работать. Потом влюбите ее в себя. Скажите парочку комплиментов, и все. Они больше не изнасилованные, а любимые». «Знал же, что спрашивать у него бессмысленно. Наверное, у тебя много женщин было, да, Кость?» «До того, как я стал черепом». «А что, и черепом были?» «Конечно. Ух, какие горячие. Скоро и девка моей будет, а вы мне отдадите 5 лет жизни». «Посмотрим. Ладно, я тебя понял. Развлекайся тут. Не знаю, зарядку, что ли, сделай или выпей». «Обхохочешься». «Тьма». Свет. Снова мокрый и благоухающий трупаками и хвоей лес. Снова унылый Торн и маг-нацист. Быстро пересказываю разговор с Костей. Ага. Что будете делать?» «Наверное, выпущу», — вздыхаю. «Вроде бы мы немного подружились. Посмотрим, как дальше будет». Не думаю, что девочка будет болтать о вас и Анклаве, Римус. Никто не говорит о некромантии. Она не из тех, кто любит внимание». «Ты прямо хочешь, чтобы я ее выпустил?» «Не совсем». «Тебе не нравится, что я ее там держу?» Не отвечает. «Понятно, законник, моралист. Терягу и нависельницу, значит, норм, а в пещеру с веселым Костей — не, это плохо. Так, ладно, если Иону не отпускать, то далеко в лесу и рядом с Торном. Если она удерет, догонишь ее?» «Вряд ли, но могу не дать убежать». «Только не убивай!» — кивок. Бандит открывает глаза, моргает. «Какие люди!» — скидываю руки. «Как поспал? Ну что, мой скользкий друг, будешь говорить или привести козла и помыть тебе ноги?» Скидываю руку с мечом, чуть ли не срубив кончик носа бандиту. Он вздрагивает, сглатывает. «А? Что? Буду говорить, не убивай!» «Ну еще бы! Он не под грибами бесстрашие и только что пережил зомби-апокалипсис. А какие-то страшные парни тычут ему в нос оружием босса». «Да, Торн? Ты хочешь что-то сказать прямо сейчас?» Этот меч украшен головастиками. Это же...» «Головастиками? Я думал, это змеи». Торн резко встает, за шкирку приподнимает опешившего бандита одной рукой, отступая на шаг от странного развития событий. Голос Торна ледяной. «Откуда у вашего вожака этот меч?» Бандит чуть ли не визжит от страха. «Стилета! Стилета, меч, не знаю! Всегда у него был! Не убивайте, господин!» Складно выражается. Он точно выходец из какого-нибудь аристократического дома, а не холоп-разбойник. Торн какое-то время держит в воздухе мага, отпускает, и тот падает, скулит, свернувшись в калачик. Торн возвращается на место, садится, не поднимая головы, и говорит. «Римус, это фамильный меч дома Галенов. Утерян 2 сотни лет назад. Как же мы не заметили?»